Киллало. Август 1000 года. Гормлад. Во время пира Малморда то и дело пристально глядел на меня, изучая мои седины. Прищуренные глаза и нахмуренный лоб брата не оставляли сомнений. Его переполняло желание разобраться, что же за уловку я придумала. Накрутив седую прядь на палец, я украдкой покосилась на брата. Он нахмурился и поспешно отвернулся. Точь-в-точь, как в детстве, когда он не мог понять, чего же хочет отец. Тогда Малморда любил покричать и повздорить с теми, кто попадался ему под руку. Сегодня же все обстояло иначе. Сегодня ему приходилось мириться с невыносимым ожиданием. С наступлением ночи музыканты затихли, и праздник постепенно начал подходить к концу. Гости и родственники короля разошлись по своим покоям, и за главным столом остались лишь сам Бриан, Мурха, Тейк, Малморда, Ситрик и я. А за другим столом, неподалеку от очага у дальней стены зала, сидели Слойны и ее друзья. «У нас интересные новости», — сказал Малморда моему мужу. Ситрик наклонился к Бриану. «После битвы при Гленмами Шахнал вступил в переговоры с королями Улада и Брейфне, да и северными Онилами тоже». Король Бриан ответил на известие сдержанным кивком. «Шахнал просит их заключить с ним союз, чтобы победить тебя», — продолжил Ситрик. «Он желает вновь стать верховным королем всей Ирландии». Бриан ничем не выказал ни удивления, ни раздражения. Из всех его достойных восхищения качеств непроницаемость раздражала собеседников больше всего. Наконец он наклонился вперед и отодвинул в сторону кубок с Элем. «Я знаю». Он взглянул на Слойны, которая грела руки у очага. Когда дочь что-то сказала подругам, и те дружно расхохотались, Бриан тоже улыбнулся, словно до известий Малморда и Ситрика ему не было никакого дела. Притворялся ли он? Было ли ему известно о замыслах Шахнала на самом деле? Или же Бриан просто желал казаться сведущим? Я не припоминала, чтобы в последнее время к нам прибывали посланники с севера. «А слышал ли ты...» — продолжил Малморда, которого настолько распирало от желания поделиться новостями, что он не обращал внимания на невозмутимость Бриана. «Что Шахнал пообещал Флаертаху, наследнику вождя Онилов, отдать корону его дядюшке, если Онилы согласятся объединиться и пойти на тебя войной?» Бриан и Мурха переглянулись. Отец откинулся на спинку стула, а сын ухмыльнулся. Как же они были похожи друг на друга этим нежеланием выставлять чувства на показ. Так знали они о замыслах Шахнала или нет? Их выдал Тейк, который покосился на отца с удивленным видом. Нет, ничего они не знали. Поведение младшего сына не укрылось и от Малморды. «Убить тебя для него важнее, чем править Ирландией», — рассмеялся он. «Вот как сильно он тебя ненавидит. Отчаявшийся вздорный старик, который почти лишился могущества». «А это значит, что пора преподать ему урок», — добавил Ситрик, поглаживая бороду. Подобной озлобленности в его голосе я раньше не слышала. Значит, Ситрик мало-помалу понимал, как непросто быть королем, когда войны складываются не в твою пользу, и учился, как следует поступать с предателями. Если бы он усвоил этот урок чуть раньше, когда Олаф заявил, что покидает Дублин, мы бы сейчас не сидели в Манстерском Дуне. Ситрик продолжал мрачно глядеть в свой кубок, а Мурха внимательно за ним наблюдал. Ах, если бы только мой сын умел скрывать свои чувства. Его мысли были написаны прямо на лице, и ни Бриану, ни Малморде не составляло труда использовать его в собственных целях. Неужели Ситрик всегда был таким глупцом? Неужели его подвела мать, которая постоянно нуждалась в любви и одобрении? Онгвин уже оставила его в дураках. Следующим на очереди был Гилла, если только Ситрик не научится осмотрительности. Теперь же он раскрыл все свои карты и перед Брианом. Мне не стоило так переживать. Ситрик предал меня, но я до сих пор не могла подавить остатки материнских чувств. Я так хотела защитить его от мира, который желал ему только зла. «Что же ответили улоцкие правители?» — спросила я и тайком ущипнула Ситрика за ногу. Взглянув на меня, он принял невозмутимый вид. «Они ответили отказом», — рассмеялся Малморда. «Даже им надоело прислуживать Шехналу». Он взглянул на моего мужа уже без тени улыбки. «Тебе стоит напасть на него, пока он не напал на тебя». «Нет, я так не думаю», — покачал головой Бриан. «Тогда он решит, что ты слаб», — ответил Ситрик, глядя тестю в глаза. Бриан встретился с ним взглядом. В его глазах мелькнула искорка неодобрения, которая тут же исчезла, уступая место привычному бесстрастному взору. «Готовы ли твои мастера построить для меня корабли?» Ситрик кивнул. «Завтра мы с Фальком отправимся в путь, чтобы проследить за строительством твоего нового флота. Я взял с собой 30 лучших корабелов во всем Дублине и отправил к устью Шаннон рабочих, чтобы помочь им. Если твои люди приготовили древесину, в точности, как велел Фальк, корабли будут готовы уже к весне». «Жду с нетерпением», — ответил Бриан. Малморда потряс пальцем и рассмеялся. «Так значит, ты все же собираешься сразиться с Шехналом? Отправить войско вверх по реке и застать его врасплох?» «Нет», — Бриан плеснул себе еще немного вина. Каждое его движение было неспешным и целенаправленным. Он вновь взглянул на моего брата, лишь когда опустил кувшин на стол. «Война меня не интересует. Куда охотнее я предпочту выгодно продать драгоценные камни и меха, захваченные в Дублине. Вожди Онилов не позволяли викингам укрепиться на их территории и не желают с ними торговать. А вот со мной захотят». Ситрик не смог скрыть своего разочарования, а Малморда лишь рассмеялся. «Король Бриан, мы же теперь одна семья!» Он хлопнул Тейга по плечу. «Зачем нам хранить друг от друга секреты?» Мурха закатил глаза. «У нас нет никаких секретов». «Еще как есть! Корабли Ситрика нужны вам, чтобы напасть на северян. Неужели нельзя так и сказать?» Глаза брата блестели. «Я хочу убить Шехнала. Видите, как просто говорить правду? Хотите попробовать?» «Мне претит лгать». Темно-голубые глаза Мурхи блеснули опасным огнем. «Корабли нам нужны для торговли с севером. Вот и все». «Тогда зачем же вам такие большие суда?» Малморда потер кольцо на левой руке. Не дождавшись ответа ни от Бриана, ни от Мурхи, он вздохнул. «Нам с Ситриком Шехнал отнюдь не по нраву. Он трус и лжец. Дублинцы и ленстерцы ничего не должны северным Онилам, которые взирают на нас свысока. Вот вам еще немного правды». «В кои-то веки». Мурха нахмурился, сразу же пожалев о том, что произнес это вслух. Впрочем, Малморда нисколько не обиделся, а лишь рассмеялся еще сильнее. Вот уж кому не было равных в умении раздражать и дразнить собеседника. Даже Мурха Макбриан не мог защититься от его выпадов. «А вот и долгожданная искренность, Мурха. Я тобой горжусь». Он поднял бокал с вином. «Прошу, продолжай». Мурха цокнул языком. «Если Шехнал трус, то уж ты и подавно. Ты ослепил Донаху, потому что не смог одолеть его в бою. Ты укрылся на тисовом дереве, потому что не смог победить меня». «Все это верно», — согласился Малморда. «Я действительно от тебя спрятался, ведь всем известно, какой ты грозный воин. Я обесчестил себя ради своего народа». «Обесчестил себя ради своего народа», — фыркнул Тейк. «Никогда на моей памяти ни один король такого не говорил. Донаха и его семья скверно обошлись с моими родичами», — отозвался Малморда. «Наши с ним кланы нанесли друг другу немало обид, о которых вам неизвестно. Став королем, я положил этому конец. Если бы я позволил тебе сразить меня, клан Одунхада по-прежнему правил бы Ленстером, а мои сородичи страдали бы и дальше. Теперь все по-другому». На сей раз настал черед Мурхи расхохотаться. «Значит, ты обесчестил себя, чтобы защитить свой народ. Вот оно как. Поверить не могу, что я так долго заблуждался на твой счет». Малмурда вновь поднял бокал. «Поживем, увидим, Мурха. Я знаю, что ты обо мне скверного мнения. Все изменится, когда ты поймешь вот что. Когда мы станем друзьями, в Ирландии настанет мир. И я всего один человек. Уж лучше пусть люди думают плохо обо мне, пока мои родичи процветают, чем наоборот». О да, красноречие всегда было сильной стороной брата. Отчасти Малморда унаследовал это от отца, тогда как нашей матери не было равных в умении слагать замысловатые истории. Мурха, несмотря на всю свою горделивость и самоуверенность, теперь и не знал, что думать. Ситрик опустил кубок на стол. Он тоже внимательно наблюдал за дядей, и теперь его голос звучал куда спокойнее. «Мы должны стать союзниками. Ирландию не следует делить между тобой и Шихналом». Он взглянул тестю в глаза. «Верховным королем должен быть ты». «Да неужели?» Брян криво усмехнулся. «Отчего бы и нет?» Голос Ситрика дрогнул, и он набрал воздуха в грудь, чтобы успокоиться. «Если к твоей армии примкнут войска Ленстера и Дублина, победа тебе обеспечена». Король Бриан вздохнул. «Сейчас Шихналу не удается объединить северян под своими знаменами, поскольку они видят, что он слишком слаб и никуда не торопятся. Если же мы посягнем на верховную власть, все изменится в мгновение ока. Викингам неспроста не удалось основать на севере ни единого порта. Там обитают свирепые воины. Их кланы грызутся между собой, как сварливые псы, но, заметив врага, они превращаются в грозную волчью стаю». Малморда откинулся на спинку стула. «Да, ты прав. Все, что их интересует, — это ратное дело. Именно поэтому они и плетутся позади остальной Ирландии. Английские поэты сравнивают улотцев с варварами и заявляют, что даже викинги теперь более цивилизованный народ, чем они. Они жалуются, что ирландские северяне не пустили Господа в свои сердца. Некогда улотцы были верховными королями, а теперь владеют всего половиной острова». Он подмигнул мне. «А совсем скоро, как только у тебя появится флот, они лишатся и этого. Если они пожелают и дальше чем-то владеть, им придется спускаться под землю, как Туата де Данан. Владыки грязи, владыки дешевого пойла и голых скал. Ты слишком рано списываешь их со счетов. К тому же английские поэты сочиняют то, что им велят английские короли». Мурха сжал пустую кружку в руке, и на его предплечье проступили вены. «Все, что ты нам поведал, мы знали и без тебя». «Не все», — покачал головой Малморда. «Но достаточно. Если вы действительно хотите, чтобы нас связывали не только торговые соглашения, проявите себя», — молвил король Бриан привычным спокойным тоном, в котором на сей раз прозвучали жесткие нотки. «Скажи нам, как это сделать». «Скажу», — ответил он. «Но всему свое время. И если вы докажете свою верность, мы обсудим и возможный союз». Сказав это, он вскочил и кивнул Малморде с Ситриком. «Хватит уже разговоров о войне. Сегодня семейный праздник, и я желаю провести время со своей дочерью». И Бриан направился к столу, за которым сидели Слойны и ее подруги. Тейк ушел вместе с ним. Мурха тоже встал из-за стола. «Доброй ночи», — сказал он мне и покосился на моих брата и сына. «Вам наверняка есть что обсудить». «Какой самодовольный ублюдок», — проворчал Ситрик, как только Мурха покинул чертоги. «Говори тише, сын. Здесь и у стен есть уши». Он пожал плечами. «Что, не хочешь пообщаться с женой?» Как я и ожидала, желанием провести время со Слойны Ситрик не горел. Бриан и Тейк смеялись, улыбались, обнимали девушку и целовали ее в обе щеки. Самому Ситрику таких улыбок никогда не перепадало. «С женой я и так постоянно общаюсь, а вот с матерью не встречался почти год». «Писать ты ей тоже не писал». «А ты не писала мне». «Хватит ссориться, это же скука смертная». Малморда налил нам еще вина и поднял свой кубок. «Мы одна семья, а семье полагается держаться вместе». Произнося это, он смотрел прямо на меня, и его взгляд вновь задержался на сединах. «А даже если мы друг другу и не нравимся, то хотя бы притворяемся, что это так». «Прости меня, мама», — сказал Ситрик чуть позже. «Мне не следовало выдавать тебя за Бриана». Пусть я и не рассчитывала получить от сына извинения, его слова согрели мне душу. Что ж, раз уж этим вечером мы вознамерились говорить правду, мне тоже было что сказать. Твои поступки сделали тебя слабым, Ситрик. Ты — король Дублина, но ты молод и женат на ирландке. Христиане обрели в твоем городе слишком много влияния, а в затылок тебе вовсю дышит Гилла. Будь осторожен, ведь теперь в твоих чертогах некому слушать, о чем шепчутся за твоей спиной. Харальд мертв, а от меня ты избавился. «Я начинаю это осознавать», — признался он, пригубив вина. «Гилла вырос за пределами Дублина, лишь поэтому воины по-прежнему относятся к нему настороженно. Иначе, полагаю, он бы уже стал королем». «Если ты проиграешь еще одну битву, они найдут другого короля. Гилла не единственный твой соперник». Я взглянула на викингов, которые о чем-то беседовали возле выхода из чертогов. Такой богатый человек, как Ульф, при желании мог создать для Ситрика немало проблем. Проследив за моим взглядом, Ситрик вздохнул. «Все наладится, как только я сумею проявить себя в бою и доказать, что боги по-прежнему благоволят мне. Увы», — он покосился на Бриана, — «твой супруг ни с кем сражаться не желает». Я понимала, о чем говорил сын. Викингам были не по нраву короли, которые восседали на троне без дела. Боги предпочитали таким трусам тех, кто был способен их развлечь. Да, Ситрик нуждался в битве, в которой он мог бы одержать верх. Малморда наклонился поближе к нам. «У короля Бриана на уме один только мир. Ошехнал сейчас раненый зверь, которого покинули союзники. Похоже, что войны так и не случится. И тем не менее ты прав. Ты обязан одержать победу». «В битве, которой не будет». Я понизила голос и тоже наклонилась вперед. «Значит, нужно сделать так, чтобы она случилась. Подыщи Шихналу нового друга. Он уже настолько отчаялся, что охотно пойдет на Бриана войной, если почует хоть малейший шанс на победу. Даже если к нему не примкнут О'Нилы, под его знамена встанет кто-то другой. Найди для него слабого союзника, которого сможешь одолеть. Так ты обретешь славу, о которой мечтаешь, а заодно и докажешь Бриану, что он может тебе доверять. Убьешь двух зайцев одним ударом». Ситрик собирался было что-то сказать, но Малморда быстро поднял руку. «Предоставь это мне, племянник. У меня есть кое-что на уме». И он указал на стены чертогов, напоминая, что нас могут подслушивать. Ситрик кивнул. Я развернулась в кресле и взглянула на невестку, которая в этот момент целовала Бриана в щеку. «Ступай к Слойне и извинись перед ней, что бы ты там ни натворил», — велела я Ситрику. «Пусть ее отец увидит, что ты прикладываешь усилия». «Послушать ее так я много чего натворил. Всего и не упомнишь». «Это ведь просто жена», — встрял Малморда. «Не иди на поводу у сердца. Я ведь тебе уже говорил. Жены нужны, чтобы рожать сыновей, а не для любви. Будь с ней добрее, делай ей комплименты и проводи время с детьми, а больше ничем голову не забивай. Хочешь любви и страсти? Найди себе другую женщину. В Дублине их хватает, да и по всему миру тоже. Потаскухи притворяются, будто любят тебя, но думают лишь о золоте, а викингские девки хотят стать второй женой. Хмурый вид Ситрика наконец озарила улыбка. Похоже, эту проблему никак не решить. Ну, раз ты так быстро опускаешь руки, ничем не могу тебе помочь, — фыркнул Малморта. Если постараешься, то наверняка подыщешь себе смазливую пастушку или молоденькую монашку, которая опостылила затворничество. Нет, мне нужно не это. Я хочу найти любовь. Чтобы меня любили за то, кто я на самом деле. Как Фрига любила Харальда. Фрига? Я цокнула языком. Ну и отчаялся же ты, если твой идеал женщины — это Фрига. Не из-за внешности, а из-за того, как она души не чаяла в Харальде. Боги, ты ведь помнишь, как она то злилась на него, то бросалась целовать? Когда он слег с лихорадкой, она кормила его бульоном каждый час и постоянно сидела рядом. Когда... «Ситрик, ты уже не мальчик», — резко перебила его я. «Пора бы и вырасти. Как думаешь, тот бульон сварила только любовь? Или еще и то, что Фриге нужно было как-то кормить и одевать семерых детей?» Ситрик покачал головой. «Нет, ты ошибаешься. Она действительно любила Харальда». «Любить-то любила, но и нуждалась в нем». Я кивнула на Слойна, который обхватила руками растущий живот. «Это тебя никогда не полюбит. Но тебе следует не забывать, кто ее отец, и обращаться с ней добрее. А любовь...» «Знаешь, сынок, с любовью не все так просто. Она приходит к нам совсем ненадолго и может исчезнуть в любой миг. Слишком много размышлять о любви — удел глупцов. Либо ожесточи сердце и научись обходиться без нее, либо научись довольствоваться притворством». «И стать такой же холодной, как ты, мама?» «О, нет, еще холоднее». Я встретилась с ним взглядом и поняла, что глубоко внутри этого взрослого мужчины по-прежнему прятался маленький мальчик. Когда-то я любила этого мальчика, и чувство было взаимным. Я медленно поднесла руку Ситрика к губам и поцеловала его грубую кожу. А ведь когда-то она была гладкой, как шелк. В те годы он так любил смеяться и верещать от радости, а я была его единственным другом. Когда же минули эти дни? Я затруднялась вспомнить. Опустив руку Ситрика ему на колени, я продолжила. «Мне неприятно это говорить, но поступай так, как предлагает Малморда. По крайней мере, будь к ней добрее. Так твоя жизнь станет проще». «Хорошо, постараюсь». Обрадовавшись, что сын прислушался ко мне, я подсела чуть ближе. На этот раз мы затеваем долгую игру, и Слойны — это ее часть. Если дочь начнет тебе доверять, ее примеру последует и отец. Я понизила голос до едва слышного шепота. «Мы живем в эпоху войн. Совсем скоро тебе вновь предстоит оказаться в стене щитов, но перед этим ты должен сделать Дублин сильнее. Убедись, что город готов к любым испытаниям. Вот почему боги дали тебе еще один шанс. Не трать его впустую за поисками любви. Ты — воитель, ты — Гектор, а не Парис». Ситрик кивнул, поднялся из-за стола и направился к жене, выдавив из себя улыбку. Подойдя к Слойне, он положил руку ей на живот. Дочь Бриана молча наблюдала за ним. Улыбки на ее лице так и не появилось, но, по крайней мере, с него исчез этот застенчиво хмурый вид. «Пойдем, Слойне», — произнес Ситрик. «По тебе этого не скажешь, но долгое путешествие наверняка тебя утомило». Слойне улыбнулась, взяла его за руку и пожелала родственникам спокойной ночи. Глядя им вслед, Малморда ухмыльнулся. «Ох уж эти юные влюбленные!» «Ты сам-то знавал любовь?» «Знавал, и не единожды». Я закатила глаза. «Да ты никого никогда не любил больше себя самого». «Отчего же? Хотя бы день-другой. Пару раз в молодые годы». Малморда пожал плечами. Судя по задумчивому виду, он всерьез обдумывал мои слова. А затем он вновь повернулся ко мне и дернул за волосы. «Как тебе это удалось? Выглядит неплохо». «Значит, ходить вокруг да около мы перестали». «О, готова поспорить, ты изнываешь от любопытства». «Изнываю. Борода не сможет скрывать мою молодость вечно. В самые ближайшие годы мне понадобится несколько седин, да и морщинка другая не повредит». Он дотронулся пальцем до кожи вокруг моих глаз. Я отстранилась. «Ну уж нет, придется тебе подождать моего ответа, я все объясню позже». Малморда нехотя кивнул. «Что ж, тогда до завтра, милая моя сестрица». И он направился к выходу из чертогов. В Дуне уже подготовили покои для гостей. По пути Малморда то и дело поглядывал на молоденьких девушек, которые убирали со столов остатки еды. Я рассмеялась. 5 жен, бесчисленные любовницы, а ему все мало. Малморде всегда хотелось заполучить еще одну. Я опустила взгляд на золотое кольцо, украшавшее мой палец, подарок от Амлафа, затем на серебряное кольцо, что я носила на большом пальце. Его вручил мне Бриан в день нашей свадьбы. Я не испытывала чувств ни к первому, ни ко второму мужу, и прошло уже много лет с тех пор, как сердце мое трепетало при мысли о мужчине. Закрыв глаза, я вспомнила, как на меня иногда смотрел Олаф. Да, его взгляд был мертвее мертвого, как и его черствое сердце. Но я не сомневалась, что он меня желал. Вот чего я хотела. Вот почему я вспоминала о нем, когда делила ложе с Брианом в ночь нашей свадьбы и когда засыпала одна. Однажды я вновь почувствую на себе подобные взгляды, когда Ирландия будет принадлежать Фоморам. Но не сейчас. Желать любви в это время — все равно, что ждать солнца дождливым днем, и облака над моей головой рассеются еще не скоро.